Глава 6. Пахнет свежим хлебом, холстами, теплой затхлостью. Муха вьется в запертое тусклое оконце и ровно и громко жужжит. Дополуденные лучи ударяют в стекла и ложатся пятнами на пол. Федор сидит на своем месте на лавке у стола, держит костлявыми руками книгу в тяжелом переплете и внимательно читает. Когда скрипнула дверь и вошел Зернов, Федор ему ужасно обрадовался. Иван Иванович и сам не знал, зачем он пришел. Так, бродил с самого утра. На фабрике был. Потом очутился у Федоровой избы и зашел. «А ведь я, барин милый, тебя нынче ждал», — говорил Федор, радостно улыбаясь, и длинные складки собирались у него по щекам. «Вот я тебя ждал. И словно чуялось, что придешь. Очень поговорить захотелось. Никого как есть нету. Нюшка и та с ребятами убежала. Садись, гость будешь». «Да что ты? Словно нездоров? Лицо какое-то у тебя эдакое». «Нет, ничего. Я ведь так зашел, Федор. На минутку». «Ну, чего на минутку? Садись. Я тебе скажу, что я насчет тебя нынче обдумал». Иван Иванович улыбнулся и сел. «Что ж такое? Скажи». «А вот. Я уж прямо стану говорить. Ты только слушай. Ты с Танюшкой моей балуешься. Я давно вижу. И Христом Богом тебя прошу. Брось ты это дело. Для тебя прошу». Зернов поднял глаза и нахмурился. Он хотел что-то сказать, но Федор перебил его. «Постой. Постой. Дай договорить. Ты меня знаешь, я врать не стану. Ты думаешь, Танюшку я жалею? Что Танюшка? Ее дело такое, ей замуж не идти. Потому, коли замуж идти, семью разорить. На ней крест-то есть. А девка молодая, жизнь-то своя, небось. Да ее и не запрешь. Танюшка завтра с кондуктором или с кем там спутается. Да еще какой попадется. А ты, я давно вижу, полюбился. Так чего мне Танюшку жалеть? Я тебя жалею, барин ты мой милый. Потому я тебя как сына полюбил. Уж ты не обижайся». «Федор», — сказал Зернов громко и как будто твердо, — «если я Таню полюбил и сказал ей это, значит, я все про себя обдумал и худого в том не нашел. Решил окончательно. Ты ведь не в первый раз меня видишь. Что ж, пойду я разве на худое дело, про которое, наверное, буду знать, что оно худо? А про этот, про Танюшку, ты, наверное, знаешь, что оно не худое? Решил окончательно?» Зернов не ответил ни слова. Хотел сказать что-то и не мог. Федор подождал, вздохнул и промолвил. «Вот то-то и оно-то. Худое ли оно, хорошее ли, не нам знать. Да и что в том? Беда одна. Рассудил ты для себя разумом, решил будто. Пошел, а он не пускает. А потому не пускает, что не окончательно решил, а усомнился. И вот как ежели ты усомнился, ты туда и не иди. Значит, уже тебе туда идти не дано. Тебе сомнение это твое и показывает. Пойдешь ему напротив, хуже будет». «Я не понимаю тебя, Федор», — произнес Иван Иванович нетерпеливо. «Если б я увидел, что худо поступил, я бы все сделал. Я б твою дочь не оставил. Но все равно не о том речь». «От одного к другому бы и пошло», — сказал Федор грустно. «Разве теперь не мучаешься? Смею ли я, мол, девушку смутить? Да кто, мол, я таков, чтобы этакие дела сметь делать? Да? Помнишь, мы с тобой о законах божеских да человеческих говорили? Ты еще мне тогда такое слово сказал. Закон, мол, в сердце человеческом, а о других я не думаю. А вот как кому дано, иной раз и подумаешь. А уж подумаешь, тогда покориться надо. Не то хуже задушит. Смутил бы Танюшку-то, а потом бы все равно не вынес. Оно дальше-то хуже. Жениться бы на ней захотел. Какая она тебе жена? Неладно было бы. А уж муки-то сколько от сомнения бы своего претерпел. Жалею тебя вот до слез. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Я потому говорю, что я знаю это все. Иван Иванович молчал. Может быть, ему не хотелось перечить больному. «Так не веришь мне», — продолжал Федор. «Ну что ж, я вот лучше тебе расскажу, как эта со мной болезнь приключилась. Я, может, тебе одному во всем свете расскажу истинную правду». Папу на духу рассказывал. «Да вот тебе». Он торопился. Точно боялся, что Зернов его перебьет, не захочет слушать. Но Зернов молчал. «Было это... Вот 5 годов к сретению дню исполнится. Нюшка только родилась. Непогодь стояла. Снег-то не весь сошел. Да как заморосило? Заморосило. Так все 2 дня. Летит тебе дождь, и на, студеный. На станцию дороги нет. Василий Трофимович в ту пору шарабан в грязи сломал. Праздник на дворе. У нас, сам знаешь, сретение, престол. А в доме так случилось, скажу тебе, что ну не черствой корки, и печь вытопить нечем. Дрова-то за зиму пожгли, солому даже пожгли. Валежник бабы собирали, да в лесу воды по колено, и хозяйка моя больная лежит. Ох ты, думаю, дело-то какое! И вспомнилось мне в тот час, что на фабрике, так, не доезжая, от дома от управляющего недалече, лежат бревна свалены. Управляющего бревна. Давно уж лежат, и порядочно их. Так, не очень, чтобы бревна. Не строевые. И помнилось мне, чтобы, мол, запрячь это сейчас лошадку. Время к вечеру, да по целине прямо к этому месту. И одно бы бревно и увезти. По целине-то, думалось, на дровнях еще за милую душу проедешь. Неладно эти бревна лежали. Из наших же мужиков, который-нибудь глядишь и привезет бревнышко. Управляющий тогда и грозился, и усовещевал. Да ведь не докажешь. Ну и я. Ездят же другие. И что ему, управляющему-то? У него, чай, к празднику дрова есть. Запряг я тогда лошадку. Да у кладбища ее с дороги и свернул. По краюшку, думаю, по лугу ближе проеду. И показалось мне даже, будто подмораживает. Вязко оно. Дождь в лицо так и бьет, однако ничего, подъезжаю. Совсем свечерело. Бревна тут, а кругом ни души. И на фабрике верно забастовали перед праздником. Перекрестился я, выбрал бревнышко не так, чтобы очень длинное, уложил на дровне, веревкой прикрутил. Кручу это веревкой, а у самого руки чего-то трясутся. Ну, поехали. Как съехали с дороги, тяжело моей кобыленке. Просто из сил выбивается. Бревно концом по воде хлопает. Иду я рядом, уж ног и не чувствую. Полны сапоги воды, и дождь не унимается. Иду, гляжу на бревно, и все оно мне противнее. Чем гляжу больше, тем все больше сомневаюсь. Да как это, мол, так? А если, мол, это грех? А на это сейчас думаю, я малых деток согрею. Пройду шага 3, да опять. А все-таки ты, Федор, вор. Рассудил, мол, хорошо, согрею. А кто тебе дал такое полное право рассуждать? Сказано, нельзя. Грех. Ну, значит, и нельзя. И стало меня это бревно душить. Однако доехал. Лошаденку не распряг, на дворе с бревном покинул, валился в избу. Танька увидала меня. Батя говорит, переобуйся, вода течет. А я сел, как был, на лавку. Сижу, молчу. Душит меня бревно. Совсем задушило. Усомнился очень. Посидел я малое время, да ни слова не говоря, опять на двор. Да кличонку кнутом, да тем же порядком опять на фабрику. И свалил бревно, как дурак. Потом сколько времени назад шел и не помню. Только не ехал, а все около дровнишек шел. Дома уж полегли. Пока-то я дошел, да лошадь убрал. В доме уже переобулся. Сапоги не стащить было. С того дня от простуды ты стали сохнуть ноженьки. А дров поутру добыли маленько. Однако очень я радовался, что отвез то бревно. Как уж усомнился, пропало дело. Надо было вести. Долгий рассказ утомил Федора. Голос его стал глуше и тише. Иван Иванович слушал молча, опустив голову. Когда Федор кончил, он взглянул ему в глаза. «А как же другие-то, Федор? Ты говорил, другие мужики возили эти самые бревна? Другой что?» «Другой не усомнился. Ему, может, и в голову не пришло подумать, грех, аль не грех». «Кто не знает, что закон приступает, тот прав». «А кто знает, что приступает и верит, что смеет приступить?» «Всяк прав с верой. А усомнился, значит, тому все равно не приступить». Прошла минута молчания. «Я вот тоже в книге читал», — проговорил Федор прерывистым голосом. Он утомился. «Небось, помнишь, ехали апостолы в лодке. Глядят, идет к ним Спаситель по волнам. Удивились, а пуще всех Петр. И завидно ему стало. Не то, что завидно, а манить его стало. Потому по морю-то ходить нельзя, потонешь. А тут такой случай». И закричал Спасителю: «Повели мне к тебе по морю идти». Спаситель говорит: «Иди». Тот вылез из лодки, пошел. Пошел, да и усомнился. А ну-ка потону. А как усомнился, сейчас и стал тонуть. Спаситель батюшка ему руку подал и прямо так и сказал: «Маловерный ты, зачем усомнился? Значит, кабы не взяло его сомнение, он бы по морю-то прошел. А силы такой не было. Пошел, да и не вынес. Тоже думаю, не знаю, что по морю идет, ведь не усомнился бы. А не усомнился, так опять же по морю-то бы и прошел». «Что ж, Федор, — спросил Иван Иванович, слабо усмехаясь, — ты свою болезнь считаешь как бы наказанием за то, за бревно-то?» «Наказание? Не наказание, а знак это. Помощь мне слабому послана. Ходил бы я, был бы человеком. Опять бы, может, случилось, подумал бы. Согрею ребятишек, али там что, приступлю закон. Смею, мол, могу. Пошел бы, и опять усомнился бы, потому полной веры не дано. Ну, а теперь лучше. Теперь пути заказаны, духу немощному дана плоть немощна. Оно и ладно. Великая помощь это, а не наказание». «Вот ты какой, Федор», — сказал Иван Иванович слегка дрожащим голосом. «Я и не знал. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Что ты обо мне думал? Подумал, что я, как ты, усомнился. Вот станюши ты, что нельзя мне приступить закон, или что там законом называется, потому что усомнился. Так подумал». «Полюбил я тебя очень», — сказал Федор беспокойно и тихо. «Так полюбил, так жалею тебя, что и слов таких нету. Страшно мне стало, что на муку уйдешь, а не знаешь. Остеречь тебя хотел. Очень мы с тобой схожи. Только что вот больной я, а ты здоровый». Зернов встал с лавки, лицо его было злобно и взволновано. «За любовь твою и за милость спасибо. Схожи мы, говоришь? Были не схожи, а теперь будто и вправду схожи. Знаешь, ты думаешь, ты больной, а я здоровый? А если ты меня болезнью своей заразил? Ты, может, мне все кости сломал вот сейчас, так что я и пальчиком двинуть не могу. Сказать тебе, что ты со мной сделал?» Федор глядел на него в страхе и лепетал: «Скажи, голубчик ты мой, скажи. Да разве я что такое? Я от любви моей». «От любви? Боялся, что я мучиться, может, буду? Схожи мы с тобой. Что ж ты мне своей судьбы пожелал? Ты меня от жалости, как собаку, убил. Ведь убивает же собак от жалости, чтоб не видеть, как они мучаются. А как кто смеет знать? Может, эти мучения-то святые, святее покоя. Ты, что ли, мучения-то посылаешь, чтобы сметь их ради любви отнимать? Мне Танюша, она мне как спасение была. Все мое тут было. Ты говоришь, усомнился я. Может, и усомнился, А только я еще и сам не знал, усомнился ли. На самую, может, капельку не знал, а все же не знал. По самой тоненькой жердочке шел, не хотел думать, что упаду. И не думал. Тогда не думал. А ты крикнул от жалости. Ой, упадешь. Оглянулся я. Увидел. Подумал. И упал. Как толкнул ты меня, так и упал. Я, может, и сам бы упал, а может, и не упал. Ты говоришь, схожие мы. Обдумал ты меня, Федор, да не до конца. Ты вот закона человеческого не посмел приступить и отказался от себя. И отошел, и так живешь. А мне надо сметь. Понимаешь? Как же ты меня от своих мучений остерег, когда я на них шел? А от моих, от последних не остерег. Убил меня, как собаку, как себя. Вот что ты со мной сделал. Федор все глядел на Зернова испуганными, измученными глазами, стараясь понять и, может быть, понимая. Лицо его стало еще желтее. Он улыбался жалкой, усталой улыбкой, которая собирала длинные складки по щекам. Сложил костлявые руки. «Прости ты меня, глупого!» — лепетал он. «Прости, голубчик, милый! Не понять мне всего, что говоришь, а чую, обидел я твою душу. Грех на мне! Так я тебе болтал с дуру, о себе болтал. Прости больному человеку. Иди с Богом своим путем. Не хотел я смущать тебя». Зернов сел опять к столу и опустил голову на руки. «Нет», — сказал он, — «куда теперь пойду, когда ноги не ходят? Ты прав был. Твоя болезнь во мне. Вот теперь, если б до конца увериться, что все равно бы упал, даже если б ты не толкнул меня, а то все мыслишь, что не пустил ты меня муку принять, и не посмел я, не приступил человеческого закона, не исполнил божеского. За муку много дается. И мне, может быть, было бы тогда дано». Федор тронул его за руку своей трясущейся рукой. «Послушай, послушай, милый ты мой, голубчик ты мой!» — шептал он. «Мы Богу помолимся, он и простит. Может, простит мне мое смирение, и перед тобой мой грех отпустит. Что я знал? Я любовью моей послужить хотел». Зернов поднялся с лавки. «Прощай, Федор!» — тихо произнес он и низко в пояс поклонился с простотой. «Коли я понапрасну, не взыщи. Минута подошла такая. Ты знать не мог. У меня, может, вся жизнь решалась. Сам для себя я решал, кто я таков. Жизни стою или одного смирения. Тут соломинки было достаточно, чтоб все кончить. Вот и кончилось. Я тебя корил. Ты прости». Он постоял еще мгновение и вышел. Федор глядел ему вслед, руки протянул, хотел что-то сказать. Но Зернова уже не было.